земля тверда и костна, хотя и она движется около Солнца весьма скоро. Вода жидка и быстра, и потому говорят «быстрое течение». Воздух еще жиже, тоньше и быстрее, и потому он движется, например, в ветрах весьма скоро. Свет. Свет еще тоньше и быстрее, и в одну секунду он проходит невероятное количество пространства. Если же свет так тонок и проходит огромное пространство в самую ничтожную краткость времени, то каков должен быть сотворенный дух, и как он должен быть легок и быстр? Наконец, каков должен быть несотворенный дух, сам Господь? Как он неизмерим? Если свет в секунду распространяется с ужасающей быстротою, то как распространяется быстро в сотворенных разумных духах свет несотворенный? Источник всякого света и всего сотворенного. Наконец, как объемлет все свои создания, все бездны миров, свет все сотворивший? Слава тебе, невещественный, несозданный свете, просвещающий всякого человека, грядущего в мир.